Рудольфу это не понравилось, совсем не понравилось. «Я был вынужден это сделать», — продолжал Траутман. «И не воспринимайте это как вторжение в вашу личную жизнь. Мне было необходимо понять, что вы за человек на тот случай, если вы сами виноваты в этой истории с Рэмбо, если сейчас это прежде всего месть с вашей стороны. Таким образом, я мог бы предвидеть осложнения, которые вы можете спровоцировать. Вы связались с Рэмбо, ничего о нем не зная, даже его имени. Это была одна из ваших ошибок. Есть правило, которое мы всегда повторяем. Никогда не вступать в бой с врагом, если не знаешь его так же хорошо, как себя. Ладно, вы знаете, что я был в Корее, ну и что дальше? Ну, прежде всего, это частично объясняет то, что вам удалось от него скрыться. Ну, тут и так все ясно, я же рассказывал вам, как все было, я бежал быстрее него, вот и все. В том-то все и дело. Траутман усмехнулся. По идее, вы не могли бежать быстрее, он моложе вас, в лучшей форме, к тому же лучше обучен, он помолчал. Меня интересует следующее. Рэмбо знал, что вы воевали в Корее? Тису пожал плечами. Медаль пришпилена к стене у меня в кабинете, он ее видел. Если ему это что-нибудь сказал, о, можете в этом не сомневаться, именно это и спасло вам жизнь. Ну, не знаю, не знаю. Я просто потерял голову, когда он застрелил Шинглтона и кинулся прочь, как испуганная крыса. Ему стало легче от того, что он признался вот так открыто. «Конечно, вы потеряли голову и кинулись прочь», — сказал Траутман. «Вы давно не участвовали в подобных действиях. На вашем месте кто бы ни побежал». «Но, понимаете, он от вас этого не ожидал. Он профессионал и, естественно, исходил из того, что человек, заслуживший медаль, тоже профессионал. Конечно же, не такого класса, как Рэмбо, к тому же потерявший форму, но все же профессионал. Этим он и руководствовался в своих поступках. Вы когда-нибудь видели шахматную партию между любителем и профессионалом? Любитель выигрывает больше фигур, потому что профессионал привык играть с людьми, которые тщательно продумывают каждый ход, а тут любитель переставляет фигуры по всей доске, сам толком не понимая, что делает. Ну вот и профессионал пытается увидеть в этом какую-то систему, не находит ее, теряется, начинает проигрывать. А в вашем случае произошло следующее. Вы бежали вслепую, а Рэмбо следовал за вами, пытаясь вычислить, что бы сделал на вашем месте такой, как он. Он ожидал, что вы заляжете где-нибудь в засаде, и это его задерживало. А когда он понял, что ошибся, то было уже поздно. Радист сильно вздрогнул и повернул к ним побледневшее лицо. «Что такое? Что случилось?» — спросил Кислу. «Наш человек, которого ранили в голову, он только что умер». «Ну, конечно», — подумал Кислу, — «иначе и быть не могло». «Да поможет ему Бог». Слух сказал он, не знаю иного пути, кроме как охотиться на парня со всей этой массой людей, но больше всего на свете я бы хотел остаться с ним один на один. Если бы вы оказались с парнем один на один, сказал Траутман, он бы теперь знал, как вас брать. Напрямой. Он бы вас убил, это точно. Нет, нет, потому что я не побегу. Там наверху я его боялся, а сейчас не боюсь. Напрасно. Нет, я учусь у вас. Не связываться с человеком, пока его не знаешь. Вы так сказали. Ну, так вот, я уже знаю о нем достаточно, чтобы его взять. Ну, это глупо. Я вам почти ничего о нем не рассказал. Может быть, какой-нибудь досужий психиатр и вывел бы целую теорию из того, что его мать умерла от рака, когда он был еще маленьким, что его отец алкоголик, что когда отец пытался убить его ножом, Рэмбо убежал из дома, захватив лук, выстрелом из которого сам чуть не убил отца. Какую-нибудь теорию в духе Фрейда, особо выделив при этом, что в доме было голодно, и парню пришлось оставить среднюю школу и поступить работать в гараж. Все это звучало бы очень логично и в то же время ничего бы не значило, потому что мы не берем психов. Мы исследовали его всеми тестами. Он такой же уравновешенный человек, как вы или я. Но я не сделал убийство своей профессией. Ну, конечно. Вы миритесь с системой, которая позволяет другим делать это за вас. А когда они возвращаются с войны, вы не можете вынести исходящий от них запах смерти. Поначалу я не знал, что он был на войне. Но вы видели, что он ведет себя ненормально, и не очень-то пытались выяснить, почему.